Глава 16. Жених Степан. Кого черти принесли, да еще в такую погоду? Свои даже те, кто не живет на постоянной основе, знают, что после дождей сюда лучше не соваться. Значит, чужие. Оставлять Нину одну, ой, как не хочется. Я все еще чувствую ее вкус. Стоит только подумать, как внутри все начинает вибрировать. Хороша девчонка. Дождь закончился, и из-за туч пытается пробиться солнце. Не торопясь, иду к ферме. Там прохожу в ангар и, забравшись в кабину трактора, завожу его ключом, который тут же нахожу под сиденьем, и выезжаю в сторону въезда в деревню. По словам Аленки, машина застряла на полпути от города до нас. И действительно, как только выезжаю из деревни, замечаю в километре примерно машину. Легковушка. На обочине маячит мужик. Подтянутый. В футболке, брюках. Деловой, в общем-то, крендель. С вытянутой рукой, пальцами которой зажимает телефон. Лови-лови, ага. Еще попрыгай. Что-то вы не торопитесь. Стоит только спрыгнуть с подножки, как прилетает возмущение от понаехавшего. Хм, а я не такси, чтобы к часикам. Хмыкаю. Оглядываю бедолагу бизнес-класса. Хорошо сел. Мосты бы не выдернуть к ядрене фене. Ну так что? Перевожу взгляд на кренделя. А что? Вытягивай давай. Снова пялится в телефон. У вас тут связь ни черта не ловит. Так зачем вы сюда суетесь, раз тут не ловит? Хмыкаю. Слушай, мужик, выдерни ее из грязи. Хорошо, заплачу. И куда доставить? Иду к кабине доставать тросы. На речную. Подцепляю на марку. К родне? А сам пытаюсь прикинуть, кому этот городской хрен едет. Не припомню такого в наших краях. Ага, выдает он. Ну что ж, посмотрим. Поехали, говорю мужику и забираюсь в кабину. Доезжаем до перекрестка речной. Высовываюсь из кабины. В какую сторону? Кричу, спрашивая. Показывает на мой куст. А от этого еще больше становится любопытно. Тут из местных ни у кого нет такой родни. И тогда в мою голову забирается мыслишка. А не по душу ли моей барышни этот Кент? Вот чует моя левая пятка, что так и будет. И мне почему-то это уже очень не нравится. Дом-то какой? До конца, машет рукой. Ну, дотягиваю на марку до наших домов. Выпрыгиваю из трактора, снимаю трос. Спасибо, тянет руку. Не намажешь, игнорирую его жест. А, верно. Лезет в карман, достает кошелек. Вынимает пару купюр, подает. Благодарю. Запихиваю в задний карман джинсов. Подходит к забору 13-го дома. Вглядывается. Толкает дверь. Заперта. Глушу двигатель и подхожу к своим воротам. «О, так ты сосед?» Прилетает вопрос городского. «Смотря чей?» «Девушка тут живет. Машина вроде на месте. Телефон не ловит. Не знаешь, дома она?» «А ты кем ей будешь?» «Пятка. Она собака уж очень чувствительная». Мужик окидывает меня взглядом, чуть прищурившись. На вид ему лет 35, может, моих годов. «А с какой целью интересуешься?» «Мало ли. Жених я, как тебе?» «Жених, мать его. Вот тебе и приехали, да, Степаха?» Спросил ее, свободна ли она. «Нет». «А она?» «Она ничего сама не сказала. Может, поэтому и не нужно ей ничего серьезного, м? «Вполне сходится». «Что ж ты, жених, разрешил ей сюда ехать? Одной?» «А это уже тебя не касается, мужик. Крикни ее там, может, тебе ближе через забор?» Снова старается рассмотреть участок сквозь штакетник. «Ну что ж, лады». Ничего не сказав гостю, иду в дом. Есть у меня пара вопросов к Нине. Интересно, что скажет. «А что она должна сказать? Тебе же сказали, only sex и ничего больше». И иду, чуть ли не скрежещу зубами. Злюсь. На себя и на нее тоже. Толкаю дверь, вхожу в дом. Девушку застаю в гостиной. Сидит на диване по-турецки и смотрит какой-то фильм. Пьет чай, хрустя печеньем. Мой халат слишком велик, то и дело сползает с ее точеного плечика. Сейчас бы зацеловать ее, но там жених, мать его. Нин! Выдаю свое присутствие. Ой! Чуть не подпрыгивает на месте, оглянувшись. Ты вернулся? Закусывает губу, щеки краснеют. Ставит на подлокотник кружку. Вернулся и гостей к тебе привел. Голос выдает недовольство. Но ни черта с этим поделать не могу. Кого? Округляет глаза, сползая с дивана. А пойдем покажу. Почему ты со мной так разговариваешь? Вздергивает бровь и поправляет волосы. Будто я в чем-то перед тобой провинилась. Переоденься и узнаешь. А не буду я переодеваться. Говорит с вызовом. Иду в прихожую, надевает свои кроссовки, снова поправляет халат и воинственно смотрит на меня. «Ведите!» Звучит высокомерно. Хмыкаю. «Ну, коль сама желаешь». Открываю дверь, пропуская принцессу вперед. Идем молча к калитке, открыв снова переднюю дверь, выходим на улицу. «Нина!» Округляет глаза кентавр, увидев девушку в таком одеянии. Быстрый взгляд на меня и обратно к Нине. «Да-да, мужик, я в совершенстве уже знаю, что там под этим халатом». «Витя, ты что здесь делаешь?» Звучит недовольный ее голос. Складываю руки на груди. «Так-так, будет очень интересно». Опираюсь плечом о забор и готовлюсь слушать внимательно. «Ты пропала, на связь не выходишь, как это понимать?» Отчитывает ее как девчонку. «А с чего мне перед тобой отчитываться?» «Нин, пойдем в дом, там поговорим. Не при посторонних». Снова настороженный взгляд на меня. «Да, Нин, чего жениха ты держишь на улице? Веди в дом!» Поддакиваю я. «Кто жених?» Удивленно смотрит на меня. «Так он им и обозвался!» Хмыкаю. «Вить!» Еще немного, и принцесса топнет ножкой. «Ну а что не так? Давай поговорим, Нин. Отец там переживает, я тоже. Отдохнула, поехали домой». «Домой поехали. У них еще, может, и дом общий». «Тормози, Степа, тебя это не касается». «Никуда я не поеду. Я и тут себя прекрасно чувствую. А ты возвращайся». «Хочешь сказать, он не жених?» Спрашиваю ее, игнорируя мужика. Серьезный взгляд на меня. «Нет, конечно», выдает Нина. «Нина, он вообще кто? И чего лезет в наш с тобой разговор? Смотри, какой крендель. Не нравится мое присутствие?» «А, Вить, знакомься, это...» Подходит ко мне и подхватывает под локоть. «Степан, мой жених». Повисает звенящая, мать его, тишина. «Что? Кто? Я? Кто?» Синхронно задаем вопрос. «Жених, да». Щипает меня за руку. «Так что передай папе, пусть больше не волнуется за мою судьбу. Жених есть, в этом месяце расписываемся. Можешь возвращаться». Я стою в аху. Обалдение. Это состояние можно так обозвать? Да и Кент городской шокирован не меньше моего. Но раз я жених, подыгрывая, обхватываю свою принцессу за талию, притянув к себе поближе. Нина сначала дергается, чтобы отпихнуть меня. Но быстро передумывает. «Ты вот этот? Так, и чем же я так плох? Рожей не вышел?» «Ты в своем уме? Ты вообще понимаешь, что происходит или нет, Нин?» Резко подскакивает к девушке, уже готов выхватить ее из моих лап. «Эй, держи дистанцию от моей женщины!» Предупреждаю. Отступает на пару шагов. «Все, пока. Нам с тобой больше не о чем говорить». Нина натягивает любезную улыбочку и, взяв меня за руку, тянет к дому, прикрыв за нами калитку. Встречаемся взглядами. «А ну, быстро в дом, невестушка, пока попку свою не отморозила!» Шиплю на девчонку, подгоняя шлепком по пятой точке. «Ай!» Взвизгивает и срывается на бег. «Сейчас ты мне объяснишь, кто такой этот Витя, и с каких это пор меня наградили званием жениха». Нина. Влетаю в дом, как ужаленная в одно место. Встаю посреди коридора и думаю, куда податься. Ну вот чтобы не сразу нашел, и мне не пришлось рассказывать, что и как. В ванную? Там даже замка нет. В кухню? Куда, блин? Да из чего мне перед ним отчитываться? Ну? Входит следом. Давай, как будешь объяснять наличие этого кренделя? Оборачиваюсь и по взгляду понимаю, что допрос может быть с пристрастием. Аж коленочки подгибаются. Нет, не от страха. Просто у Степана уж очень красноречивый взгляд, что аж невольно хочется сжать бедра. А я разве обязана... Хочу задать встречный вопрос. Но меня быстро перебивают. Обязана, не обязана. Особенно после того, как представила меня женихом. Это после того, как сказала, что ничего серьезного. Просто секс, да? Подходит ко мне ближе, походка хищника перед прыжком. Взгляд гипнотизирующий. Вот только попробуй, Нинка, обмани. Получишь очень коварное наказание, о котором я пожалею. Сглатываю, облизав губы. А мы говорили, да? Пытаюсь сообразить, как отвертеться. Угу. Кивает и подходит все ближе. Ну, так я же для него, чтобы уехал. Вот и все. И все? Чуть прищуривает взгляд. Да? Киваю, как болванчик. И про свадьбу в этом месяце, я так понимаю, тоже вранье. Так, конечно. Ты что, поверил? Усмехаюсь. Ну, какая свадьба? На губах играет усмешка. Он-то все понял. Только для чего такая игра? Ему нужны объяснения. Он же мент, Нина. Хоть и бывший. Ему нужны факты. Ну или хотя бы ответы, похожие на правду. А теперь подробно. Кто такой этот Витя? Подходит вплотную, прижав меня к стене. Уф. Разве можно адекватно думать в таком положении? Уж слишком возбуждающе он пахнет. А к чему такой интерес? Задираю голову кверху, чтобы посмотреть в его глаза. «Спать с несвободной женщиной не в моих правилах», говорит, вперившись в мое лицо взглядом. И от его тона веселье куда-то пропадает. «Но мы уже...» Хочется развести руками. «Да, и это мой косяк. Поэтому я должен знать, кто он такой и что вас связывает». «Он...» Начинаю и задумываюсь. «Что говорить? Правду?» «Витя — помощник моего отца. Можно сказать, правая рука». «Дальше». «А что дальше?» Пожимаю плечами. «Нин, не строй себя дурочку. Почему женихом называется? Что между вами есть?» «Ничего нет», — говорю с уверенностью. «И не было?» Закатываю глаза. «Было. Сдаюсь. Но уже давно нет. Тебя не должно касаться, что было у меня». И если это не несет сопутствующих проблем. А я пока не могу понять, почему он за тобой бегает. Папа, видимо, попросил. Папа? А кто у нас папа? Прищур считывающий, кажется, абсолютно все. А тебе зачем? Ты же не собираешься жениться? Натягиваю улыбочку, стараясь уйти от ответа. Не надо ему знать, кто у меня папа. Не хочу. Хочу, чтобы все осталось так, как было до приезда этого болвана. «Так», — хмурится. «Витя этот сам не уедет. Его надо вывозить трактором за пределы деревни. Поэтому...» — разводит руками. «Решай сама, что будешь с ним делать, если собираешься остаться, а не уехать с ним». «Да не собираюсь я с ним никуда ехать!» Хочется топнуть ногой. А вот куда девать Витю, я не успела еще подумать. «Мне нужно переодеться». Выставляю вперед руки, заставляя отступить мужчину, чтобы освободить мне немного пространства. И выйти посмотреть, где он, и узнать, что собирается делать. Отходит в сторону, сложив руки на груди. Я же бегу в ванную, там быстро переодеваюсь в свои вещи и, накинув кофту, иду в коридор. Снова обуваюсь, выхожу из дома. «И что мне делать? Что?» — вопит внутренний голос. «Все было просто прекрасно, и вот тебе проблемка». Надеюсь, отец не знает, куда уехал Данилов. А если знает, то ждите еще гостей. Но пока Витя здесь, он не свяжется с родителем, потому что тут связь не ловит. Так, стоп. А как же у Степанова работает телефон? От возникшего вопроса у меня в голове я останавливаюсь. Оглядываюсь на дом. Надо будет уточнить этот момент. Выхожу за ворота. Машина Данилова, как и полагается, стоит там, где ее оставили. Сам же мужчина сидит в салоне. Завидев меня, выходит из машины. Снова пробегает по мне взглядом и кажется уже не таким нервным, когда увидел меня в халате. «Нин!» Хочет подойти ближе, но я вытягиваю руку, останавливая его. «Не подходи, держи дистанцию. Ты же слышал, что сказал тебе мой мужчина?» Прикрываюсь Степаном. И даже не стыдно. Таким ведь реально не стыдно прикрываться. И самое главное, это действенно. «Хорошо, но только сама послушай, как звучит это бредово. Ты это специально же, чтобы меня позлить? Ты представляешь реакцию Бориса Сергеевича?» «Мне все равно. Это моя жизнь». «Здесь деревня, глухая. Тут даже связи нет. Что ты тут собралась делать?» «Ну, поиграешься. Надоест. Что потом?» «С чего ты взял, что надоест?» Складываю руки на груди. «Нин, не серьезно это. Давай сделаем вид, что я ничего не видел. Собираешь вещи и едем обратно». «Я сказала, что никуда от будущего мужа не поеду». «Ох, не слышит меня Степа. И ты, что мне не нравится, тоже никуда не поедешь, потому что пока дорога не просохнет, тебе не выехать, к сожалению». «Черт, я не подумал», — хмурится. Смотрю на него и понимаю, что его со Степаном даже не сравнить. Ни визуально, ни по другим критериям. Степа — мужик с ноткой первобытности. И это мне зашло. А вот Данилов — чистокровный горожанин. И только сейчас понимаю, что такие мне больше не нравятся. Потому что полуфабрикат. «И куда мне деться? В машине ночевать?» Усмехается, разводя руками. «Ну куда? Куда его деть?» «Да что ж ты так не вовремя появился? Кто тебя просил приезжать?» Злюсь на него. «На звонки надо отвечать», — парирует. «Все, Нина, прекрати вести себя как маленькая девочка. Пора уже думать как взрослая». «Я сейчас». Захожу обратно на участок Степана и тороплюсь к смежной калитке. Захожу на свою территорию и иду открывать дверь Вите. «Переночуешь здесь?» — говорю ему, впуская. Иду к дому, он за мной. Тут не жарко, да и не тепло. Но что я могу сделать, да? Не к Степану же домой везти мужика, который вообще не должен был здесь появляться. «Вот». Развожу руками. Касается выключателя. Естественно, ничего не происходит. «А свет-то где?» «А нет», — улыбаюсь. «Ни света, ни тепла. Ну ты сам приперся». «Не понял», — смотрит на меня вопросительно. «Да, вырубили свет. Провода оборвал из-за сильного ветра. Understand?» «А ты, значит, у этого?» — кивает на дом по соседству, что виднеется в окне. «Да, ты все правильно понимаешь. И там тебе не место, как и в моей жизни». «Прими уже этот факт, Витя. Осваивайся, но ненадолго». Разворачиваюсь и тороплюсь покинуть дом. Хочу в тепло и в горячие руки одного неандертальца. Вернувшись, быстро скидываю кроссовки и иду на поиски хозяина дома. «Ау!» Бубню себе под нос, обойдя первый этаж и так и не найдя мужика. Прислушиваюсь. Кажется, наверху он. Но я почему-то стесняюсь туда подняться. Складываю руки на груди и думаю. Если я поднимусь к нему, то есть вероятность попасть в постель снова? Можно подумать, ты против такого варианта. Нет, не против. Но пора уже выходить из горизонтального положения. Вздыхаю. И так и не решившись подняться, постояв у лестницы, иду в кухню. Что-то я проголодалась. Включаю чайник. Заглядываю в холодильник. Решаю сделать бутерброды. Это-то мне подвластно. Пока вожусь, нарезая мяско, в кухне появляется Степа. «И как? Расположила постояльца?» Проходит, садится за стол. «Сам расположился». Его тон режет слух. «Это что такое? Мне кажется?» «Хм, чудно!» — хмыкает. Поднимаю взгляд на него, встречаясь серыми, как хмурое небо, глазами. «Что на этот раз не так?» «Не понимаю». «Все прекрасно, принцесса!» «У меня вопрос». «Валяй!» Берет редиску с тарелки, откусывает. «У тебя работает мобильный телефон». «Угу», — хрустит. «Как? Тебе рассказать основу физики?» Издевается. Снова поднимаю на него взгляд, желая мгновенно испепелить. «Почему у тебя работает, а у меня нет?» Сдерживаюсь. Потому что в доме есть интернет. А телефон работает от вайфаевны. Кривит губы в ухмылке. И ты молчал? Подскакиваю со стула, роняя нож на пол. Ну вот, только еще одного мужика нам в доме не хватало. Поднимается и подходит к ножу, лежащему на полу. Чуть наступает на рукоятку, поднимает его. Ты не спрашивала? Отвечает на мой вопрос. Значит, и мой может работать? Смотрю на него, как дурочка. Может, если он у тебя не кирпич. Снова издевается. Почему этого мужика хочется иногда слегка придушить? Что за садистские наклонности, Ниночка? Звучит надменно внутренний голос. Только мой телефон остался в доме. Вспоминаю. Схожу за ним позже. Обязательно сходи, заодно проверишь своего женишка. Берет с тарелки бутерброд. А я хлопаю его по руке. «Что, уже и есть нельзя в собственном доме?» Возмущается. «Это тебе за женишка?» Фыркую. Через пару часов я все же иду к Вите. Вернее, не к нему, а за телефоном. Но заодно прихватываю с собой кое-что из еды. То, что было у меня в холодильнике, уже давно испортилось без света. А оставить его голодным как-то неправильно. Заодно возьму кое-что из вещей. «Я уже подумываю, как отсюда сбежать», — встречает меня с недовольной физиономией Данилов. «Дорогу помнишь?» Ставлю на стол тарелку с нарезкой хлебом. «Чайник вполне можешь согреть на плите. Газ есть», — подсказываю. «И тебя тут никто не держит. Ни такси не вызвать, ни на своих колесах не уехать. Как ты тут оказалась?» Садится за стол, пока я ставлю чайник на огонь. «Благодаря тебе». «Нет, Нин, с работой ты сама себя подставила. Была бы внимательнее в связях, то ничего этого не случилось бы». «Ты меня еще связями потыкай», — отвечаю резко, чувствуя жирный такой намек на Степана. Не понравился он Вите. Да и не должен, в конце концов. «Ладно, извини». Тут же меняет тон. Пока он ест, я нахожу телефон и прячу его в карман. Не хватало еще лишних вопросов от Данилова. Беру спортивный костюм и пижаму. Спать в халате неудобно, а в футболке Степа провокационно. Пижама самая нейтральная из имеющихся вариантов. Выйдя на крыльцо, оглядываюсь. Кот куда-то пропал. Проголодается, придет, а тут меня нет. Вздыхаю. Направляюсь в соседский дом. Еще пару дней назад я себе не могла представить такой исход событий. А оно вон как может все обернуться. Возвращаюсь в дом. Степа вышел во двор. Я ему махнула рукой и скрываюсь быстрее внутри. Хочется уединиться и включить телефон. Он, конечно же, разрядился, но я ставлю на зарядку. И выжидаю момента, когда гаджет сможет запуститься. Минут 15 на это уходит. Включив его, нахожу Wi-Fi. Ну и, конечно же, здесь установлен пароль. Черт, все-таки придется спрашивать Степана. Уже не желаю надевать кроссовки, засовываю ноги в мужские галоши. И, боясь их потерять, выхожу на улицу. Мужчину нахожу на заднем дворе. Он, сняв рубашку, колет дрова. О, вот это вид! Залипаю на его фигуре. «Что-то хотела?» Оборачивается, смотрит на меня. «А, да. Хотела спросить пароль для интернета». Краснее, отвожу взгляд. Называет набор цифр. Запоминаю. «А что ты делать собираешься?» Разглядываю строение, рядом с которым находимся. «Баньку хочу затопить», — подмигивает, играя грудными мышцами. Фыркую, смеясь. «Баня? Серьезно? Никогда не была». «Да ты многое потеряла», — хитро прищуривает взгляд. «Ну, мы это поправим». И, взяв охапку дров, скрывается в бревенчатом небольшом доме. «Значит, это баня?» «Ладно». Об этом я еще успею подумать. А пока обратно в дом. Там я быстренько вбиваю пароли, и, наконец, сеть начинает работать. Проходит от силы минута, как телефон оживает и начинает без умолку издавать звуки входящих сообщений в мессенджерах и соцсетях. Дожидаю затишья и принимаюсь все разгребать. Спустя полчаса, пока я разгребала сообщения, созвонилась с Мариком, объяснила, что все у меня хорошо. Рассказала о появлении Данилова. А Степе не стала говорить. Нет пока смысла в этом. А потом вдруг на экране появляется фамилия Варнавский. Вот только с отцом не меньше всего хочется разговаривать. но деваться некуда. Хотя ведь я могу не ответить. Могу же, но отвечаю. «Нина!» Не успеваю сказать и слова, как из динамика раздается злой отцовский голос. «Куда тебя черти унесли?» «И тебе здравствуй, папочка». «Не ерничай! Данилов у тебя?» «Почти». «Не понял». Возмущенно. «Не надо было ко мне высылать Данилова, папа. Но он, скорее всего, завтра уже к тебе вернется». «С тобой вернется Нина». «Нет, папа, не со мной». «Прекращай страдать херней, Нина». Ох, как же он любит на меня давить. Это жутко бесит. «Я все тебе сказала. У меня все хорошо. А Данилова лучше на ком-нибудь другом жени, пап». «К сожалению, ты моя единственная дочь». «С сожалением». «Ах да, я же не оправдываю ожидания». «Ну, упс». И отбиваю звонок. А еще, немного подумав, выключаю телефон. «Нин!» Оглядываюсь на голос Степана. «Банька скоро будет готова. Пойдешь?» «Пойду». Отвечаю с готовностью и, оставив телефон на столе, выхожу вслед за Степой. «И это не херня, как выразился отец. Я просто хочу жить свою жизнь. И пусть она сейчас в глухой деревне с диковатым мужиком, но зато моя».